Ты будешь закуской для сов, Хэйнэн, ты храбрый малец, это надо признать. В этот момент изображение переключилось, показался стремительно бегущий крупный ленивец. Завидев впереди саблезубого тигра, он торопливо промолвил: «Слава богу, слава богу! А нет, здесь тигр!» Он обернулся назад и, махая руками, закричал: «Спасите, спасите!» Слушая чрезмерно комичный голос дублера, который озвучил ленивца Сида, зрители хохотали. Немало детей подражали движениям и интонации Сида, весело выкрикивая: «Спасите, спасите!» Кажется, она счастлива. Находившийся в кинозале Джодоктер заметил улыбку на личике 6-летней дочери, та восторженно махала ножками и тоже повторяла реплики за Сидом. Он невольно показал большой палец жене, сидевшей по другую сторону от дочери, и сказал: «Отличный выбор». Его жена Джиллиан с улыбкой пожала плечами и, поглаживая дочь по голове, произнесла: «Это твоя дочь выбрала». Реклама мультфильма появилась на упаковке чипсов, которые их семья постоянно покупала. Затем дочь Лана стала умолять отвезти ее посмотреть на этих доисторических животных. Наблюдая, как Сид и Диева обманули двух носорогов и трое животных собрались дальше в путь, Джодоктер сам посмеялся и увлекся этой историей. Он похвалил про себя: «Не думал, что мультфильм Flammy Films будет настолько интересным». А что там еще за компания участвовала? Blue Sky, веселый хохот раздавался в 3012 кинотеатрах. И взрослые, и дети, как помешанные, смотрели мультфильм. Кинотеатр, где проходила церемония премьеры, тоже не стал исключением. Пришедшие с намерением насладиться просмотром рядовые зрители и придирчивые кинокритики не переставали улыбаться и пристально следили за сюжетом, словно сами вернулись в доисторический ледниковый период. На первых и средних рядах зала сидели основные создатели ледникового периода. Гендиректор Blue Sky Studios и режиссер Крис Уэйдж, второй режиссер Карлус Салданья, дублеры Рэй Романа, Денис Лири, Джек Блэк. Еще присутствовали приглашенные звезды в качестве поддержки. Будучи инвестором и популярным айдолом, Ван Ян вместе с Джессикой тоже пришел. Каждый был одет в красивые костюмы и платья. Ха-ха-ха. Тихий смех в зале и милые кадры на большом экране кое-что напомнили Джессике. Она невольно покосилась на Ван Яна. Тот когда-то сказал: «Это подарок для нашей дочери. Она будет расти на мультфильмах Blue Sky Studios. У нее будет чудесное детство». Если бы Джуна действительно появилась на этот свет, сейчас ей бы было 3 года, она бы могла сидеть между ними, вся семья вместе смотрела бы мультфильм и смеялась. Представив эту прекрасную картину, Джессика тут же улыбнулась и радостно уставилась на Ван Яна. Как бы он звал дочь: «Детка», «Лапочка» или... Ван Ян заметил на себе ее странный взгляд и спросил: «Что такое? У меня лицо в чем-то испачкано». Джессика покачала головой и, переведя взгляд на экран, сказала: «Нет, пустяки». Ван Ян улыбнулся и, видя, с каким упоением зрители смотрят ледниковый период, испытал удовлетворение. Этот мультфильм отлично себя показал. Можно было с полной уверенностью заявить, что Flammy Films повторно добилась успеха в летнем сезоне. Ван Ян взглянул на Криса Уэджа, сидевшего слева, и возбужденно прошептал: «Крис, наверное, нам стоит подумать, каким следующим проектом заняться Blue Sky Studios». Растерялся Крис. Мультфильм только вышел в прокат, первый сеанс даже не закончился, о результатах еще сложно было сказать. Пусть Крис и был преисполнен уверенности, он все равно беспокоился, что это станет вторым Титаном после гибели Земли. В этом случае Flammy Films, скорее всего, устроит массовое сокращение штата, Blue Sky Studios опустится обратно до мелкой студии, занимающейся телерекламой и анимационными спецэффектами. Крису ни в коем случае не хотелось такого исхода событий, поэтому в последнее время он не мог спокойно спать по ночам, ему неоднократно снился один и тот же кошмар, где в газетах писали: «Flammy Films объявила о продаже Blue Sky Studios по низкой цене». Но сейчас этот молодой человек уже говорит о следующем проекте. Причем он, похоже, не шутит. Крис с недоумением неуверенно сказал: «Ты имеешь в виду следующий компьютерный мультфильм?» «Конечно. Неужели Blue Sky Studios занимается еще и ресторанным бизнесом?» — посмеялся Ван Ян. Этот смех привлек любопытные взгляды Джессики, Карлуса Салданья и других окружающих людей. Ван Ян извинился: «Простите». Понизив голос, он снова обратился к Крису: «Думаю, настало время расширить Blue Sky Studios. 500 человек слишком мало, потому что далее мы займемся разработкой сразу 2 картин». Крис опять был ошарашен. «Еще и 2 картины? Даже если ледниковый период добьется грандиозного успеха, это не означает, что Blue Sky Studios с этих пор будет выпускать одни шедевры. Ни одна компания не посмеет такое заявить. Поэтому каждый проект необходимо тщательно обдумывать, а сейчас Крис показал два пальца, спросив: «Двух картин? Угу, да», кивнул Ван Ян. «Метод быстрого скатывания снежка в огромный снежный ком заключается в трате огромной суммы денежных средств. Сколько ледниковый период заработает, столько будет положено на банковский счет Blue Sky Studios, чтобы можно было заняться новыми проектами». Ван Ян чуть призадумался и сообщил: «Ледниковый период станет серией мультфильмов, будут вторая, третья, четвертая, пятая части. И так до тех пор, пока не станет понятно, что стоит кончать с серией. Ледниковый период 2 станет следующим проектом, а второй проект, ХМ, не знаю, но мы можем начать раздумывать». Видя, что лицо Ван Яна серьезно, Крис наконец понял, что это не шутка. Этот молодой человек никогда не шутил на эту тему. Крис весь покрылся мурашками от возбуждения и воскликнул: «Вау, две картины, две картины. Знаешь, почему я не пошел в Pixar, хотя мог даже стать их деловым партнером? Потому что я не хотел, чтобы компьютерные мультфильмы оказались кем-то монополизированы. Но Pixar сейчас стремится к этому». Он внезапно наполнился уверенностью в будущее и улыбнулся. «Монополия? Ни за что. Она не достанется ни Pixar, ни DreamWorks, ни Blue Sky Studios. Вот это круто!» Ван Ян похлопал Криса по плечу и, глядя на мамонта и других животных на экране, сказал: «Скоро образуется большая тройка». Все это время слушавшая их диалог Джессика заулыбалась. Все снова будут называть его сумасшедшим. Когда 90-минутное видео полностью закончилось, в кинотеатре, где сидело больше тысячи зрителей, тотчас раздались громоподобные овации, заглушившие музыкальное сопровождение. На экране шли титры. Ван Ян и Крис Уэйдж, аплодируя, встали и, обернувшись, принесли благодарность зрителям. Когда завершились титры, на экране повторно возникли логотипы Flame Films и Blue Sky Studios. В красивом поле мотылек и бабочка радостно кружились в танце, летя в голубое небо. Это хорошая картина, которая подходит для всех возрастов, в ней сконцентрировано множество милых доисторических животных, на которых приятно смотреть, Вашингтон Пост. Если вы вечно жалуетесь на неглубокие сюжеты, значит, вы упустите очень интересный, полный юмора и веселья мультфильм Майкл Де Куна из Filmthread. Хотя он не настолько поразителен, чтобы у вас от восторга отвисла челюсть, тем не менее он сможет согреть ваше сердце. Я уверенно ставлю ему один большой палец. Ричард Рупер из известной телевизионной программы Ebert Roper, посвященной обзору фильмов. После премьеры «Ледникового периода» киноманы и критики стали массово давать свои оценки в интернете и различных СМИ. Число проголосовавших на IMDb достигло 10 тысяч, средняя оценка составила 7-8 балла. Такой оценки удостаивались классические произведения. А на Rotten Tomatoes было более 160 рецензий, набралось 80% свежести, почти везде звучала похвала. Мило, тепло, трогательно, интересно, смешно. Эти пять слов, по мнению газеты New York Times, являлись ключевыми в положительных отзывах многих кинокритиков, которые считали, что хотя технически «Ледниковый период» выглядит шероховатым и история немного шаблонная и слабоватая, тем более о глубоком смысле не может идти и речи, то есть, в общем говоря, это не конкурент Pixar и DreamWorks, однако герои милые, диалоги и озвучка смешные и забавные, при просмотре на душе становится тепло, это веселая история о дружбе и семье. А те 20% отрицательных отзывов как раз выставляли сюжет и техническую сторону как огромный недостаток мультфильма. Визуально совершенно не притягивает, история скучная и невыносимая, никаких приятных сюрпризов, есть лишь несколько дешевых комичных моментов. Джим Рейн из Sacramento News: «Не хочу говорить, что в «Ледниковом периоде» нет красивых кадров, но беда в том, что там нет истории. Нет истории, которая бы по-настоящему повествовала о жизни животных ледникового периода. Я Литандер из новой эры. Он почти на начальной стадии цифровых технологий. Это действительно компьютерный мультфильм, да исторический компьютерный мультфильм. Джеффри Джонс из «Окна в кино». Грубоватые технологии Blue Sky Studios являлись общеизвестным фактом. Вот почему никто не был заинтересован в покупке студии, вот почему все насмехались над тем, что Flame Films потратила 100 миллионов на сокровище. Кто-то говорил, что мультфильм теплый и смешной, кто-то, что скучный и унылый. Если бы люди прочитали только те 20% рецензий, ледниковый период, вероятно, был бы обречен на погибель, его бы ждала более жестокая участь, чем Титана. После гибели Земли, такую картину можно было бы сразу выкинуть в мусорное ведро. Но что в итоге? 7-8 балла и 80% свежести невозможно было подделать. Все это повлияло на кассовые сборы. Ледниковый период за счет первобытных технологий и дешевых комичных моментов на выходных заработал 51 миллион. А сколько в конечном счете собрал «Титан» в мировом прокате? 36 миллионов. Сердца владельцев многих кинокомпаний судорожно забились. Теперь они поняли, что «Волшебный юноша» и «Фламе Филмс» и впрямь приобрели сокровище. Ледниковый период тоже станет ослепительной темной лошадкой. Когда завершилась неделя с 10 по 16 мая, ледниковый период в самом деле безжалостно дал пощечину всем тем, кто насмехался и говорил, что купили игрушку за 100 миллионов. За одну неделю было заработано 62-73 миллиона. Мультфильм занял второе место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, а лидером проката продолжал оставаться Человек-паук. Этот супергеройский блокбастер за прошедшую неделю ухватил 82 миллиона. На третьем месте разместились шедшие в ограниченном прокате «Звездные войны», эпизод 2, «Атака клонов», которые заработали 30-14 миллиона, а шедшая третью неделю «Лапочка» заработала 12-03 миллиона, ее общий бокс-офис составил 62-25 миллиона. У остальных фильмов дела обстояли скверно. Недавно вышедшие в прокат «Неверная» и «Крутой парень» собрали лишь 9-4 миллиона и 5-08 миллиона соответственно. Те картины, что разместились ниже шестого места, представляли ужасающее зрелище. Большинство из них собрало по миллиону или даже по несколько сотен тысяч. Это вовсе не было чем-то удивительным. Те, кто желал блокбастера с крутыми спецэффектами, шли на Человека-паука. У «Звездных войн» была огромная фан-база. Люди, желавшие всей семьей провести выходные, предпочитали «Ледниковый период». Те, кто хотел посмотреть молодежный фильм, покупали билеты на «Лапочку». «Крутой парень», там есть «Волшебный юноша», нет, зато там играют главная актриса «Руки убийцы» и второстепенная актриса классного мюзикла «Зауиди Шаниль». Успех «Ледникового периода», естественно, воодушевил «Фламе Филмс» и «Блуи Сквы Студиас» и вместе с тем ввел 20-х ацентуры «Фокс» в уныние. В интернете ярый фанат «Фламе Филмс» выложил старое сообщение пресс-секретаря «Фокс» Джеймса Финна. «Действительно жаль, что «Блуи Сквы Студиас» не присоединилась к «Фокс». Но у нас самих есть превосходный анимационный отдел, в следующем году выйдет «Титан». После гибели Земли, этот фанат по имени Минор прокомментировал, если бы Фокс за 100 миллионов совершила сделку, Blue Sky Studios не выбрала бы «Фламе Филмс», а сейчас им лишь остается от досады рвать волосы на голове. Глава 158. Расцвет Blue Sky Studios у White Plains, штат Нью-Йорк. В настоящее время просторный офис штаб-квартиры Blue Sky Studios был украшен праздничными цветными лентами и воздушными шарами. На лицах одетых в повседневную одежду сотрудников зависли радостные улыбки. Все, собравшись вместе, дружно выкрикнули «3, 2, 1, АПА!» Воскликнул вернувшийся из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк менеджер производственного отдела и технический директор Майк Рингис, открывая бутылку шампанского. Раздался хлопок, и пена тут же хлынула вверх. Майк размахивал бутылкой во все стороны, а окружающие уклонялись от хлещущего потока алкоголя. Офис наполнился смехом, аниматоры завизжали. «Боже, только не на меня! Нет, нет, я этого не вынесу!» За первую неделю проката было заработано более 60 миллионов. Успех «Ледникового периода» значительно превзошел ожидания рынка и был достоин того, чтобы «Фламе Филмс» и «Blue Sky Studios» как следует его отпраздновали. Небольшая вечеринка в офисе была одним из таких празднований. «Ребята, ребята!» – закричал Майк Рингис. Все постепенно затихли, он возбужденно улыбнулся и, оглядываясь на людей, произнес: «Я должен объявить хорошую новость». Услышав про хорошую новость, все немедленно издали восторженные аплодисменты и свисты. Майк неторопливо сообщил: «Насколько мне известно, наш дорогой, милый волшебный юноша и «Фламе Филмс» уже решили вложить деньги в наши последующие два компьютерных мультфильма». «Вау, это правда», – выпучил глаза аниматор Остин. Остальные тоже задались этим вопросом. Каждый был приятно удивлен и не верил собственным ушам. То, что будет новый проект, это логично, но чтобы сразу две картины, в это и впрямь сложно было поверить. Девушка-аниматор Мэгги, тоже пораженная, часто задышала и спросила. «Правда, правда, мы скоро займемся двумя мультфильмами», Майк торжественно кивнул, радостно заявив. «Буду честен с блогом, это правда. Одна картина, это «Ледниковый период 2», а насчет другой пока не решили». Он сделал паузу и возбужденно промолвил. «Но не только мы займемся производством. Blue Sky наймет еще больше партнеров. Да, ура, круто!» Запрыгали и закричали Остин, Мэгги и остальные. Кто-то от чрезмерного возбуждения даже употребил ненормативную лексику. «Охренеть, как здорово! Надерем задницы этим новичкам!» Два компьютерных мультфильма, расширение штата, они знали, что это означает. Прежде всего, в Blue Sky Studios не произойдет сокращение сотрудников, их благоприятные рабочие места сохранятся. На самом деле должность аниматора крайне нестабильна. Завершив производство фильма, аниматоры могут остаться без дел, и компания, естественно, не будет тратить деньги на содержание бездельников, которым нечем заняться, тем более эти бездельники не являются незаменимыми людьми. Но после того, как в конце прошлого года завершилось производство «Ледникового периода», Flame Films не уволила ни одного аниматора, притом не оставила их без дела, а присоединила к команде по спецэффектам в районе 9. Они нарисовали часть сцен. Кроме того, Крис Уидж за счет своих связей договорился о работе в нескольких телерекламах. Поэтому и компания, и сотрудники остались довольны. В реальности Fox почти перед самым завершением производства «Ледникового периода» уволила более 100 аниматоров, а сейчас не только не было сокращения штата, но и собирались расширить этот самый штат. Это означало возможность получить повышение по службе, потому что аниматоры являлись старожилами, у которых был опыт производства компьютерного мультфильма. Если их распределят в ряды тех, кто займется новым мультфильмом, они явно будут играть более важную роль, чем новоприбывшие ребята, разве что эти ребята прибегут из Pixar или DreamWorks. Но и что с того, Blue Sky Studios была не слабее любой другой анимационной студии, ее путь только начинался. «Ян попросил меня кое-что вам передать», — громко произнес Майк, подняв шампанское и глядя на знакомые лица всех присутствующих. «Давайте вместе устроим великое зрелище. Ха-ха, юху, юху». В офисе тотчас раздались бурные аплодисменты, все бешено хлопали в ладоши, прыгали от радости и наперебой кричали. «Да, мы сделаем это. Blue Sky, Blue Sky». В этот момент Остин взял со стола бутылку шампанского, потряс ей, когда вылетела пробка, начал со смехом всех поливать. Сразу раздались веселые визги, люди бегали и с улыбкой ругались. «Не брызгай на меня, черт, противно. Ай, моя шея, тебе конец». Видя, какую ураганную мощь демонстрирует ледниковый период на североамериканском и зарубежном рынке, высокопоставленные лица и партнеры Flame Films единодушно согласились насчет производства «Ледникового периода 2». А насчет того, осуществлять ли сразу два проекта, многие пока не спешили давать свое мнение, но Ван Ян произнес: «Если бы мы каждый раз трусили, не было бы сегодняшней Flame Films. Если вы боитесь, я один возьму на себя ответственность по этим инвестициям». Эти слова в целом убедили людей. Если крупный акционер не боится, чего им бояться? Тем более у него было волшебное инвестиционное чутье. Придя к соглашению, Flame Films ради раскрутки «Ледникового периода» срочно объявила журналистам эту новость. Blue Sky Studios в будущем разработает два компьютерных мультфильма, выход «Ледникового периода 2» запланирован на летний сезон 2004 года. Другой проект пока под секретом. Спятил. Несмотря на то, что Flame Films и Blue Sky Studios уже были не теми, что раньше, многие кинокомпании и СМИ по-прежнему были шокированы. Еще не закончилась вторая неделя проката «Ледникового периода», пусть даже мультфильм и будет кассовым, куда так торопится волшебный юноша со своими людьми. Не беспокоится ли он, что его радость окажется преждевременной? Но все знали, что ничего плохого с «Ледниковым периодом» не случится. А два режиссера «Ледникового периода», Крис Уидж и Карлос Салданья, стали новыми знаменитостями в киноиндустрии. Во время эксклюзивного интервью журналу Variety Крис сказал: «Факты свидетельствуют о том, что наше решение в прошлом было верно. Компания Flame Films полна энергии и жизненной силы, мы ей безмерно благодарны, она предоставила нам спокойную, благоприятную, свободную обстановку для творчества. Благодаря ей мы выросли». С технической точки зрения, «Ледниковый период» и впрямь выполнен в довольно простой манере, наверное, заметны шероховатости, весело рассмеялся Крис и уверенно добавил: «Но мы всегда изучаем новые технологии». Будь то 3D-движок или система рендеринга, мы сейчас добились огромного прорыва. Вы это увидите в ледниковом периоде 2. Поверьте, вы еще воскликнете от изумления. Это и есть та неотесанная Blue Sky Studios. Ха-ха. Когда речь зашла о Ван Яне, Крис и Карлус без конца нахваливали его. Первый заявил журналисту: «Он молодец. Это невероятный молодой человек. Знаете, поначалу казалось очень странным, что ты сотрудничаешь с человеком младше тебя на 23 года, которому всего 22 года, а на тот момент ему было 19 лет. Но он способен разрушить все ваши предрассудки и возрастные границы». Карлус с этим согласился и полушутя полусерьезно произнес: «Если бы у меня была такая же взрослая дочь, я бы непременно познакомил ее с ним, ведь он один из лучших людей в возрастной группе от 20 до 30 лет. Он оказал огромную помощь ледниковому периоду, можно сказать, все изменил. Поначалу у нас в планах было сделать из этой истории драму», вспоминал Крис, покачивая головой. Потом он сказал: «Вам не кажется, что эту историю можно сделать смешной? Могла бы получиться семейная комедия, которую можно было бы смотреть всей семьей, запасшись попкорном». Услышав это, мы тогда пришли в некоторое замешательство. Боже, Карлус, насупившись и улыбнувшись, взял слово. Этот паренек решил нарушить свое слово, он вмешается в производственный процесс ледникового периода. Журналист знал, что ледниковый период – семейная комедия, поэтому спросил: «Тогда по какой же причине вы поменяли свое решение?» Крис пожал плечами, рассмеявшись: «Потому что это и в самом деле была разумная мысль. Наша первоначальная идея заключалась лишь в том, чтобы снять историю о животных ледникового периода, а затем, чтобы как-то увлечь зрителей, мы еще добавили человеческого детеныша, но никаких стандартов у нас не было, поэтому мы спросили, что дальше». Карлус развел руками и продолжил за Криса. Он сказал: «Сделайте характеры героев забавными, особенно их диалоги, например, почему бы не наполнить речь мамонта сарказмом? Чуваки, у нас грубые технологии, но юмор не нуждается в компьютерных технологиях». Далее мы обсуждали. Крис вращал кистью и в конце кивнул, с улыбкой сказав: «Нас убедили. Мы и сами заинтересовались в том, чтобы сделать семейную комедию». Карлус посмеялся. Затем мы сказали: «Ладно, так и поступим. Сейчас понимаю, что если бы ледниковый период был серьезной приключенческой драмой, это была бы катастрофа». Пока создатели ледникового периода были заняты рекламными интервью, популярная, пусть и прикрытая лучами славы блокбастеров, «Лапочка» тоже попала на первые полосы, потому что столкнулась лоб в лоб с «Крутым парнем», где главную роль исполнила Элайза Душку. Когда Джессика давала интервью журналу «Варьете», ее опять спросили про кастинг на «Руку убийцу», который проводился несколько лет назад. Журналистка Клаудия спросила: «Не задумывалась о том, что было бы, если бы Элайза Душку сыграла в классном мюзикле?» Джессика ответила: «Это если не имеет смысла. Мы с Элайзой хорошие подруги, и сейчас у нас обеих хорошо идут дела. А как у тебя обстоят отношения с волшебным юношей? Прежде многие говорили, что пройдет год, и вы разойдетесь, а сейчас прошло уже почти 3 года», задала провокационный вопрос Клаудия. Джессика, показав милую улыбку, непринужденно произнесла: «Каждый раз, как вижу его, у меня трепещет сердце. Сами как думаете, после посещения церемонии премьеры ледникового периода Ван Ян по-прежнему, как обычно, каждый день проводил в монтажной, разбираясь с кучей пленок протяженностью несколько километров. Однажды вечером он вернулся домой в 9 часов, сел на тканевый диван в гостиной, прикрыл глаза и весь расслабился, но перед глазами стояла не тьма, а кадры из района 9. «Привет, дружок», почувствовав слонявшегося у ног Дэнни, он вытянул руку, погладил его шерсть и только после продолжительного времени открыл глаза, после чего взял завибрировавший на чайном столике мобильник. Это Уилл Смит отправил ему сообщение: «Приятель, как будет время, набери меня». Пребывая в легком недоумении, Ван Ян сразу совершил звонок. «Привет, Уилл, у тебя ко мне есть какое-то дело?» Уилл хохотнул и сказал: «Добрый вечер, парень». Он уже давно поздравил по телефону Ван Яна с успехом ледникового периода. На этот раз его дело не было связано с кино. Он собрался с мыслями и сообщил: «Дело вот в чем. С тех пор, как Джейден увидел, как ты круто владеешь кунг-фу, он постоянно твердит, что хочет научиться кунг-фу. Знаешь, ему нет и 4 лет, а у детей всегда так. Сегодня они любят одно, завтра – другое, Поэтому мы с Джадой не придавали этому особого значения. Ван Ян нагокнул и принял от Джессики бутылку пива. «Держи, Ян». Открывая крышку, он слушал Уилла. В последнее время он каждый день смотрит фильмы про боевые искусства, которые купила ему Джада. «Брюс Ли, Джет Ли». Он сейчас целыми днями выкрикивает. «Хия, на, ха-ха, ха-ха, забавно». Тут же рассмеялся Ван Ян и, уже догадываясь, чего хочет Уилл, спросил. «Джейдин правда хочет научиться кунг-фу?» Уилл усмехнулся. «Ага, он сейчас помешан на кунг-фу, плачет и галдит, что хочет научиться, а еще просит, чтобы ты его научил. Поэтому, приятель, не мог бы ты немного побыть его наставником?» «О, учиться у меня кунг-фу?» Слегка растерялся Ван Ян, услышав просьбу. Он думал, что Уилл просто хочет узнать его мнение насчет некоторых вопросов, например, стоит ли 3-летнему ребенку начинать заниматься боевыми искусствами, какое боевое искусство лучше подойдет ему. Из мобильника донесся смех Уилла, он произнес, да, он говорит, что твое кунг-фу самое крутое и лучшее. Ван Ян, улыбнувшись, поразмыслил и промолвил, Уилл, обучаться кунг-фу очень тяжело, особенно это касается моего бацзицуань. Он взглянул на читавшую рядом журнал Джессику и, вспоминая, какие мучения перенес во время своего взросления, серьезно произнес, очень мучительно и тяжело. Если Джейдин хочет просто научиться каким-то красивым позам, то я могу научить его. Гарантирую, выглядеть он будет круто, для съемок фильма подойдет, но я не согласен стать его наставником. Уилл, пожалуйста, пойми, таковы правила. Я понимаю, отозвался Уилл, но если обучать 3-летнего ребенка настоящему кунг-фу, бацзицуань, должен сказать, что... Ван Ян невольно рассмеялся. В прошлом, чтобы научиться эффективно ударять плечом, он ежедневно таранил сафору в саду старика У. Ему тогда казалось, что если слишком часто так таранить, он сможет вырасти под 2 метра и иметь идеальное телосложение. Конечно, 3-летний ребенок, который только начал заниматься боевыми искусствами, не будет сразу изучать опасные приемы типа тарана плечом. Поначалу он будет оттачивать соответствующие базовые приемы, придется следить за его связками, мышцами, костями, иначе тяжелые нагрузки и впрямь повлияют на его рост. Но бацзицуань, дерзкая техника кулачного боя, даже оттачивать базовые приемы будет более болезненно, чем в других кулачных техниках. Подумав об этом, Ван Ян посмеялся над собой. «Суд может пожаловаться на меня за жестокое обращение с ребенком и опять посадить в тюрьму». Уиллу же казалось, что Ван Ян преувеличивает, тем более тот сейчас выглядел высоким, стройным и красивым, что может быть плохого в тренировках. Уилл с улыбкой сказал, «Ян, мы с Джадой не из тех родителей, что просто так балуют детей. Для нас главное – их желание. Но если спросить Джейдина, он, несомненно, скажет, что хочет научиться кунг-фу. Приятель, сомневаюсь, что ты будешь его истязать, ха-ха». «ГМ, сейчас спрошу», он подбежал, «Джейдин». Вскоре Ван Ян услышал возбужденный галдеж Джейдина. «Я хочу научиться настоящему кунг-фу, хочу научиться настоящему кунг-фу». Ван Ян сделал глоток пива и с улыбкой вымолвил. «Окей, окей, я понял. Парень, для начала слушайся своего папу». Из трубки донесся голос Уилла. «Ну что?» Ван Ян, нахмурившись, призадумался и произнес, «Уилл, мне кажется, все-таки Джейдин еще маловат, ему нет и 4 лет. Если сейчас начать с ним заниматься кунг-фу, он, скорее всего, не продержится и пары дней и разрыдается со словами, «Больше не хочу учиться». Он покачал головой и продолжил говорить в телефон. К тому же он потеряет интерес к кунг-фу, возможно даже, что испытает отвращение. Это нечестно по отношению к Джейдину. Услышав эти причины, Джессика машинально одобрительно кивнула. «Парень, ты прав», — признал Уилл и спросил. «Значит, ты предлагаешь подрасти ему немного и потом вернуться к этой теме?» Ван Ян, поразмыслив, сказал. «Давай так, я сперва научу его кое-каким движениям и стойкам, чтобы порадовать его и пристрастить к кунг-фу. Когда ему исполнится 6-7 лет, если он по-прежнему захочет научиться настоящему кунг-фу и при этом подойдет по всем параметрам, я приму его к себе в ученики». Уилл обрадовался. «О, это замечательно. Когда у тебя будет свободное время поучить его? Ох, этот мальчишка так тебя достанет, что ты сойдешь с ума. Ай-ой». Из мобильника смутно донеслись боевые выкрики Джейдина. Похоже, он бил своего папу. «Ха-ха», — захохотал Ван Ян, размахивая кулаками. «Знаешь, я в последнее время каждый день хлопочу над монтажом района 9, сегодня совсем недавно вернулся домой, поэтому либо попозже, либо по утрам. Я встаю примерно в 6 часов, потом занимаюсь ушу, делаю утреннюю пробежку. Хотя, видимо, это слишком рано». Уилл торопливо ответил: «Нет, он ни на минуту не опоздает. Мы завтра приедем». «Хорошо, без проблем». Ван Ян поразился про себя. Уилл хоть и не чрезмерно баловал сына, но явно души в нем не чаял. Ван Ян с улыбкой промолвил: «Не надо так рано. Приезжайте завтра в 7 часов». Утренний воздух был пропитан приятной свежестью, зеленая трава лужайки намокла от росы. Одетый в белую футболку с рисунком мамонтом и не из ледникового периода и шорты и совсем не походивший на мастера, Ван Ян практиковал бацзицуань. Его кулаки были быстры, как леопард, но сильны, как носорог. Вслед за каждым движением рук и ног раздавались свистящие, хлопающие звуки. Уилл Смит, Джада Пинкетт и малыш Джейди Нохали яхали, наблюдая за ним. У Джейди нагорели глаза, на нежном личике читалось возбуждение, он тоже махал кулаками, чувствуя, что вот-вот станет таким же мастером кунг-фу. А скрестившая на груди руки Джессика спокойно улыбалась. С тех пор, как они съехались, невозможно сосчитать, сколько раз она видела, как Ван Ян занимается ушу. Хух. Выполнив комплекс приемов, Ван Ян сдвинул ноги вместе и ладонями надавил в воздухе вниз, собирая ци в дантянь. Семья Смитов и Джессика зааплодировали. Джейдин в мальчишеском пылу закричал: «Круто! Кунг-фу! Кунг-фу! Клево!» Беспорядочно размахивая кулаками, он имитировал звуки ветра. Вжух, вжух. Ван Ян взял у Джессики чистое полотенце, вытер пот с рукой, глядя на ликующего Джейдина, с равномерным дыханием спросил: «Ну как, хочешь научиться?» «Ага». Безостановочно активно закивал головой Джейдин. «Хочу научиться, я научусь». Он вдруг как будто что-то вспомнил и спросил: «А ты можешь ударом сломать доску?» Уилл, Джейдин и Джессика заулыбались. Ван Яну тоже стало весело. Этот мальчишка с помощью кунг-фу хотел выпендриться. Разве он, Ван Ян, не к этому же раньше стремился? Он пожал плечами, сказав: «Зависит от того, насколько толстая эта доска. Если это обычная доска для представлений, то да, могу сломать. Научи меня, научи. Ян, научи меня». На лице Джейдина нарисовались воодушевление и мольба. Ван Ян ответил: «Окей», вернул Джессике полотенце, с силой топнул ногой по траве и вытянул кулак вперед, согнув локоть. «Сегодня обучу тебя нескольким приемам, повторяй за мной». Джейдин немедленно выпрямился и с серьезным видом встал в такую же стойку. Уилл и Джада с улыбкой наблюдали за сыном, их глаза были полны тепла и любви. «Смотри внимательно, я ударяю». Ван Ян медленно ударил двумя кулаками. Он опустил голову и, увидев, с какой прилежностью и серьезностью повторяет за ним Джейдин, невольно улыбнулся. Ему вспомнилось, как он сам в детстве занимался ушу. «Нет ничего плохо, что ребенку нравится кунг-фу. Благодаря этому можно укрепить тело, закалить волю и выпендриться. Заставить еще больше детей полюбить кунг-фу». Ван Яну внезапно пришла одна идея, затем он подумал о втором, пока не определившемся будущем проекте Blue Sky Studios, и прошептал: «Кунг-фу, кунг-фу». Когда закончилась неделя с 17 по 23 мая, СМИ наперебой нахваливали «Ледниковый период» как исторически важный компьютерный мультфильм текущего года. Причина была проста. Североамериканский бокс-офис этой картины превысил 100 миллионов. В еженедельном рейтинге бокс-офиса непоколебимым лидером стали «Звездные войны», «Атака клонов», которые яростно присвоили себе 110 миллионов. А расположившийся на втором месте «Человек-паук» за неделю заработал 51,28 миллиона и уже в общей сложности накопил в североамериканском прокате почти 300 миллионов. Шедший вторую неделю «Ледниковый период» находился на третьем месте и загреб в свои клешни 45-49 миллиона, его общие сборы составили 108 миллионов. Почему мультфильм был исторически важным? У каких на данный момент компьютерных мультфильмов было более 100 миллионов в североамериканском прокате? «Шрек» от DreamWorks – 267 миллионов. «Корпорация монстров» от Pixar – 255 миллионов. «История игрушек 2» от Pixar – 245 миллионов. «История игрушек» от Pixar – 191 миллион. «Приключения Флика» от Pixar – 162 миллиона. «Динозавр» от Disney – 137 миллионов. Далее на седьмом месте шел «Муравей Антс» от DreamWorks с 90-75 миллиона. На восьмом месте – Джимми Нейтрон. Мальчик-гений от Paramount Edna с 80-93 миллиона. Не считая Pixar и DreamWorks, ни у одной компании не было компьютерного мультфильма, который бы имел высокие сборы и положительные оценки, но теперь ситуация изменилась, все изменилось. Потому что «Ледниковый период» стал седьмым самым кассовым компьютерным мультфильмом, чей бокс-офис превысил 100 миллионов в Северной Америке. К тому же на это ушло всего лишь две недели. Blue Sky Studios стала четвертой после Pixar, DreamWorks и Disney компанией, которая добилась такого результата. Она разрушила рыночную монополию Pixar и DreamWorks и мгновенно обрела могущество. Расцвет Blue Sky Studios. Таков был заголовок в статье New York Times, глава 159. Кунг-фу Панда. Апс хочет снять сериал по мотивам Лапочки. Ван Ян сидел за стеклянным столом в тусклой монтажной и обедал, как услышал эту новость по мобильнику от агента Пола Эмори. Он тут же вскинул брови и, жуя говядину, спросил, что они предлагают. Пол сообщил, со мной связался продюсер Хант Хэммонс. Он сказал, что если ты согласишься, то они снимут молодежную драму на 21 серию. История будет о борьбе за танцевальную мечту, будут и смешные, и слезливые моменты. Еще раз скажут о дружбе, любви, конкуренции. Он хихикнул и добавил, если у тебя есть желание, можешь стать продюсером, режиссером и сценаристом. Опять это. Ван Ян сразу вспомнил про точно такое же приглашение в прошлом году. Он отложил палочки для еды, взял стакан воды, сделал глоток и сказал, я вообще не заинтересован, к тому же что еще достойного можно снять на основе Лапочки. Пол со смехом произнес, Ян, им нужно громкое имя, и это волшебный юноша. Знаешь, сериалы типа Джуна добились больших успехов, а сейчас у кого-то появились планы на Лапочку, в этом нет ничего удивительного. Разумеется, в этом не было ничего удивительного. В начале 2001 года Джуна подняла ураган Джуна по всей Северной Америке и всему миру и не только повлияла на увеличение частоты подростковой беременности, но и продемонстрировала свою мощь на рынке, в связи с чем крупные телеканалы массово погнались за трендами. Канал NBC хотел приобрести права на экранизацию сериала «Джуна», но впоследствии не добился успеха и непосредственно заказал совершенно новый сериал «Взросление с малышом». В погоне за популярным сюжетом про раннюю беременность также были выпущены сериалы «Втайне от родителей» на Apps Family, «Молодая мама» на CBS. Эти три сериала получили удовлетворительные рейтинги. Среди них «Втайне от родителей» установил новый рекорд по самой рейтинговой премьере на Apps Family. Сейчас, когда намечались вторые сезоны у данных сериалов, вышла «Лапочка», которая за 4 недели североамериканского проката заработала более 70 миллионов и получила положительные отзывы. В молодежной среде зародилась страсть к уличным танцам. Пусть даже «Лапочка» не вызвала такой ажиотаж, как «Джуна», и ее можно было лишь считать небольшой морской волной, тем не менее она привлекла внимание телепродюсеров, которые отведали сладости экранизации «Волшебного юноши». Они закопошились еще во времена популярности классного мюзикла, но, к сожалению, тогда никто не посмел рискнуть, боясь совершить ошибку, а сейчас им не хотелось упустить «Лапочку». Крупнейший победитель среди сериалов про подростковую беременность канал Apps проявлял самый горячий интерес к созданию сериала по мотивам «Лапочки». «Нет, довольно, отказывай всем», поразмыслив, все же отказался Ван Ян. «Некоторые истории подходят только для формата кино, и «Лапочка» была таковой. Ее простую историю можно было бы расширить до сериала, но в этом случае непременно пришлось бы добавлять новые элементы, чтобы сделать сюжет более насыщенным. Например, сложные любовные отношения, противоречия и конфликт в дружбе, коварство соперников. Ничего этого Ван Ян не хотел видеть, он желал оставить «Лапочку» простодушно красивой. «Хм, хорошо, ясно», без каких-либо возражений отозвался Пол, поскольку к настоящему времени прозвище «Волшебный юноша» и так было громким и не нуждалось ни в каких экранизациях. Пол заговорил об еще одном деле. «Entertainment Vehicle хочет взять у тебя эксклюзивное интервью». «Нет, я занят». «Хм». Ван Ян развернулся на стуле и посмотрел на большой плоский экран на стене. На экране были кадры пленки района 9, а внизу находились компьютер, инструмент для монтажа пленки и другое оборудование. Глаза Ван Яна забегали, он призадумался. Район 9 нуждается в рекламе. В следующий миг Ван Ян передумал. В общем так, никаких фотосессий, интервью пусть будет телефонным, назначь на вечер. Если они согласятся, то я за. Пол ответил. Окей, и перешел к следующему пункту. Тебя приглашают на две коммерческие акции. Не дожидаясь, когда он договорит, Ван Ян перебил его. Ты же знаешь, что я откажусь, всем нет, спасибо. Почему в последние дни моя популярность так резко выросла? Пол посмеялся и ответил. Лапочка и ледниковый период имеют к тебе отношение. И последнее. Компания Ники желает, чтобы ты снял рекламу кроссовок НБА. Многие голливудские режиссеры начинали свой путь с рекламных роликов или музыкальных клипов, которые, в отличие от кино, предоставляют неопытным новичкам больше шансов выбиться в люди. Яркими примерами являются Дэвид Финчер и Майкл Бэй. За счет рекламы и клипов не только накапливаешь опыт и послужной список, но и, разумеется, получаешь деньги. Многие известные режиссеры соглашаются на приглашение рекламных агентств. А сейчас Ван Ян не испытывал недостатка ни в опыте, ни в послужном списке, ни в деньгах. Чего ему не хватало, так это времени. Сжимая в руке мышь, он перетащил изображение на экране и снова отказался. Если бы в сутках было 48 часов, я бы с удовольствием снял, но сейчас я сильно занят. Пол, которого перебили, уточнил. Ян, вообще-то это предложение не срочное. Скоро будет проведен драфт НБА, в этом году первым номером, скорее всего, станет Ямин. У этого игрока как раз заключен контракт с Ники, они хотят, чтобы ты снял рекламу для Ямина. О, понимающе кивнул Ван Ян и, подумав о том, что Ямин, вероятно, станет первым номером в этом году, испытал огромную радость, но вместе с тем испытал досаду, потому что в нынешнем сезоне команда Warriors не получила права первой выбрать игроков. Это право получила команда Houston Rockets. Было бы здорово, если бы Ямин играл за Сан-Франциско. Но снять рекламу, Ван Ян подумал и сказал, так или иначе, у меня пока нет свободного времени. Позже обсудим, Пол. Пол, естественно, не возражал. За создание рекламного ролика предлагали лишь деньги, ничего больше. Он дальше заговорил. Есть еще одно дело. Не знаю, дашь ты какой-то комментарий. Пока постепенно приближалась дата премьеры района 9, а Лапочка уже давно появилась на свет, один из трех анонсированных в прошлом году проектов, а именно сериал «Побег», пропал без вести, поэтому в СМИ стали ходить слухи. Должно быть, «Побег», о котором когда-то заявил волшебный юноша, всего лишь кратковременная затея. И киноманы и фанаты были расстроены отсрочкой сериала. «Побег», нахмурился Ван Ян, не то чтобы он хотел откладывать сериал, но он был слишком ограничен во времени, тем более в дальнейшем одна за другой произошли непредвиденные ситуации. В прошлом году компания нашла подходящих для «Побега» продюсеров, но когда Ван Ян обнаружил, что объем работы над районом 9 значительно больше, чем предполагалось, и что у него нет времени заниматься продюсированием «Побега», он временно отложил данный проект. Но находившийся под крылом Flame Films бренд Flame Family Entertainment снял для канала NBC семейный ситком «Высокий удар». С положительными отзывами и стабильными рейтингами, в настоящее время NBC уже заказал второй сезон из 24 серий, производством которого Flame Films сейчас занималась. А «Побег» едва был анонсирован, как сильно заинтересовал различные телеканалы. Flame Family Entertainment сразу договорилась с NBC, их договор до сих пор был в силе, для трансляции сериала выбрали осень и весну. Ван Ян всерьез задумался о планах после района 9. Помимо монтажа «Похмелья», еще предстояло снять команду МТ-21, времени должно хватить, чтобы дополнительно заняться продюсированием одного сериала. Он улыбнулся и произнес в мобильник, могу дать комментарий. Если кто-то будет спрашивать, говори, что это вовсе не кратковременная затея, «Побег», вероятно, выйдет осенью следующего года, все смогут его посмотреть. Хорошо, откликнулся Пол. Двое людей обсудили еще кое-какие деловые моменты и завершили телефонный разговор. Узнав новость, что «Побег» выйдет осенью следующего года, немало фанатов Ван Яна заликовало. Прежде они уже считали, что с «Побегом» все покончено, но кто бы мог подумать, что это не так. Они радовались не самому «Побегу», так как не было известно, хорошим ли получится сериал. Они радовались, что «Побег» не кратковременная затея. Будь это кратковременная затея, это, несомненно, было бы инфантильно и совсем не круто. А их любимый волшебный юноша был суперкрутым человеком, он творил невообразимые вещи, иначе за что бы они его полюбили? Как раз в это время огласилась поразительная новость, воодушевившая и обрадовавшая несметное количество киноманов и возбудившая журналистов. Натали Портман вновь посотрудничает с волшебным юношей. Вслед за горячей премьерой «Звездных войн 2», «Атака клонов», «Национальный кумир», «Королева Падме», Натали, естественно, стала популярнейшей женщиной, СМИ повсюду за ней следили. Бесчисленные уличные фотографии, бесчисленные интервью. Когда газета New York Times спросила ее, какие в планах будущие кинопроекты, она неожиданно ответила, во втором полугодии или в следующем году я исполню главную роль в новом фильме Ван Яна. Должно получиться очень интересно. Журналист Эммит обалдел. В новом фильме Ван Яна. Ван Яна. Сам Ван Ян ничего такого не говорил, но Натали вряд ли врет. Это правда. Журналист закидал вопросами. Что это за фильм? Какую героиню ты сыграешь? Она похожа на Джуна. Это молодежный фильм? Натали со слабой улыбкой пожала плечами и таинственно промолвила. Об этом я пока не могу рассказать. Я не знаю, что следует хранить в тайне, а что нет. Ха-ха. По правде говоря, я и сама мало что знаю. Она рассмеялась, мотая головой. Я еще не видела сценарий, лишь знаю примерный сюжет. Это мега круто. Лучше спросите Ван Яна. Кто знает, что он решил снять, я только присоединилась к его проекту. Еще один фильм. Еще одна таинственная работа волшебного юноши. Эта слитая в эксклюзивном интервью информация привлекла наибольшее внимание во всей статье. Киноманы и фанаты чуть с ума не сошли. Газета «Ежедневный шоу-бизнес» задала риторический вопрос. «Волшебный юноша плюс Натали равняется чему?» В первый раз их дуэт равнялся Джуна, классической картине, 375 миллионам в мировом прокате, номинации на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль, урагану Джуна, волне подростковой беременности. Это несравненно мощный союз, когда лучший режиссер и лучшая актриса поколения 80-х вновь соберутся вместе. Какой они преподнесут фильм. На основании лишь этого дуэта, того, что Натали не видела сценарий, и ее слов это мега круто, фанаты преисполнились надежд на этот фильм, чье название им даже не было известно. И немало фанатов поражалось, какой же волшебный юноша все-таки энергичный. Еще шел постпродакшн района 9, скоро намечалась премьера. До этого он за 3 месяца в экстренном порядке завершил подготовку к съемкам и сами съемки лично пережитого похмелья. Фильм пока не был смонтирован, но собирался выйти этим Рождеством. Осенью следующего года в эфир выйдет «Побег», а сейчас всплыл еще один фильм. Это можно было лишь назвать безумием. Он был прямо-таки несущимся вперед буйволом, которого невозможно остановить. Однако такая высокая производительность не гарантировала выпуск хорошей продукции. Как-никак после отсидки в тюрьме в кинотеатрах до сих пор не вышло ни одной его режиссерской работы. Сможет ли он в конце концов остаться волшебным и крутым? Этим вопросом задавались СМИ и многочисленные фанаты. «Подруга, тебе кажется, что я недостаточно занят?» С беспомощным видом разговаривал по телефону с Натали Ван Ян, облокотившись о перила балкона под сумеречным небом. «Твои действия привели к тому, что я как будто надавал кучу пустых обещаний». Натали самодовольно захохотала, сказав, «Кто просил тебя не звонить мне? Теперь ты позвонил». Ван Ян, взявшись за лоб, вымолвил, «В этом причина?» «Не совсем». Натали промычала песенку и, присвистнув, сказала, «В тот момент мне казалось, что я могу тебе помочь. Я сейчас такая популярная, а у тебя скоро выходит район 9. Мне достаточно один раз сказать, чтобы фанаты «Звездные войны» и еще много людей узнали об этом проекте». Ван Ян тут же захохотал. Ранее он вовсе не сердился по-настоящему, потому что это был пустяк, тем более он не просил Натали ничего не раскрывать, а она говорила разумно. Он с улыбкой произнес, «Ладно, тогда спасибо тебе». Натали удовлетворенно огокнула и сразу спросила, «Сходим куда-нибудь пропустить по бокальчику? Я как раз в Беверли-Хиллз». Ван Ян, поглядев на блеклую луну, сказал, «Нет, я пойду спать, весь день занимался монтажом, до смерти устал». «Да», безразличным тоном отозвалась Натали, после чего наигранно заботливым голосом произнесла, «Не трать слишком много энергии на свою сексуальную лапочку, это плохо скажется на здоровье, ясно?» Ван Ян удивленно насупился и с притворным смехом сказал, «Ха-ха-ха, сегодня хорошая погодка, завтра мне еще надо провести совещание в компании, буду готовить материалы». Натали наобум спросила, «Что за совещание? Неужели в планах еще одна новая картина?» Ван Ян рассмеялся, угадала. «Пока-пока». С наступлением жары пляжи Санта-Моники оживились, туристы в купальниках загорали и купались, смех и гомон заполонили этот приморский город. Неподалеку от пляжа, в штаб-квартире Flame Films, сотрудники продолжали прилежно работать. В светлом, просторном конференц-зале проводилось заседание. На повестке дня стоял второй компьютерный мультфильм Blue Sky Studios. За длинным столом на месте председателя правления сидел Ван Ян. По бокам расположились гендиректор Марк Стрэнг, инвестиционный директор Flame Films Питер Уилкс, гендиректор Blue Sky Studios Крис Уэйдж, анимационный директор Карлус Салданья. К настоящему моменту заседание уже давно началось. Крис Уэйдж предложил свою предварительную идею – создать приключенческую историю о группе роботов. Он считал, что можно в полной мере проявить воображение на образах роботов. То же самое касается и истории. Карлус Салданья предложил понятие «туристическая анимация». Как в романтических фильмах история часто происходит в Париже, так и мультфильм может дать зрителям насладиться достопримечательностями, культурой и обычаями какого-то места. Сам Карлус был родом из Рио-де-Жанейро, Бразилия, поэтому он настоятельно рекомендовал полной страсти Рио-де-Жанейро. «Господа, взгляните на это», — Ван Ян звонко щелкнул пальцами. На плоском экране показались слайды с животным, жирным и вздутым, с черными конечностями, ушами и глазами и белыми шеей и туловищем. На слайде животное ело бамбук, карабкалось на дерево, лежало на лугу. Ван Ян, окинув взглядом всех присутствующих, с улыбкой спросил: «Все же знают, кто это?» Все тотчас захихикали. «Как можно не знать?» Марк Стрэнг развел руками, вымолвив: «Конечно, это панда. Моя дочь больше всего обожает панд, они очень милые. Жаль, что в Лос-Анджелесе их нет. Я собираюсь отвезти ее в Сан-Диего поглядеть на Гаа-Гаа и Бай-Юнь». Гаа-Гаа и Бай-Юнь – известные панды в зоопарке Сан-Диего. Ван Ян нисколько не удивился такой реакции, поскольку пусть в США и было всего несколько панд, это животное было достаточно популярно. Он произнес: «Панда – милое, простодушное, забавное животное. Она по своей природе вызывает симпатию. Это настоящий подарок Китаю от Творца». Глядя на сменяющиеся фотографии, Крис Уитч так и не понял, к чему все это, поэтому спросил: «Ты предлагаешь сделать мультфильм про панд?» Ван Ян ухмыльнулся и обратился ко всем: «Почему бы и нет? Пусть он был председателем правления и его голос был решающим, однако если в каждом деле учитывать только собственное мнение, как компания сможет работать в полном единодушии? Как другие будут серьезно относиться к работе? Любое решение должно быть обоснованным. Необходимо как минимум убедить остальных согласиться с тобой». К тому же все в конференц-зале исполняли роль инвестора, и он, Ван Ян, должен был с коммерческой точки зрения донести до всех, что проект стоящий. «Прежде всего, идея с роботами мне кажется неплохой, но по сравнению с научно-фантастическим сюжетом у нас больше опыта в создании животных. Наши технологии направлены на эту сферу». По мере того, как Ван Ян неторопливо говорил, Крис Уитч и другие кивали. Благодаря разработке ледникового периода, вкладыванию немалых денег в отдел ИБ и исследованиям высококвалифицированных сотрудников, сейчас Blue Sky Studios без всякого преувеличения обладал одними из лучших технологий создания шерсти, кожи и костей животных. А после объединения с технологиями Imagi Engine, в остальных технологиях, связанных с компьютерной графикой, тоже был совершен гигантский прорыв. Это касалось движка, рендеринга, моделирования. Изображения получались реалистичными и детализированными. Примитивная Blue Sky Studios ушла в прошлое. Туристическая анимация Карлуса тоже отличная идея. Притягательную самобытность одного города можно превратить в притягательную силу мультфильма. Вдобавок, если сделать историю и героев смешными, не вижу причин для провала. Ван Ян посмотрел на одобрительно улыбающегося Карлуса. «В будущем мы непременно сделаем такой мультфильм про Рио-де-Жанейро. Но сейчас мне по душе эта панда». Он повернул голову и, посмотрев на толстую, как круглый шар, панду, с улыбкой произнес: «Этот здоровяк не появлялся на рынке, а он явно обладает огромным потенциалом, потому что он жирный, а жирный значит милый и смешной». Все рассмеялись. Звучало логично. Конечно, тут ни о чем было спорить. Панда и впрямь милая, она действительно могла бы стать отличным элементом мультфильма. Питер Уилкс, задумчиво глядя на экран, спросил: «Ян, какой мультфильм ты хочешь получить? Семейную комедию, как ледниковый период?» «Да, в стиле Blue Sky», — улыбнулся Ван Ян. «Любая история подойдет, мы должны найти точку равновесия между главной темой и юмором, должны интересно подать материал». Слушая его речь, Крис и Карлус одобрительно кивнули. Ван Ян продолжал: Юмор всегда веселит людей. Если наполнить мультфильм юмором, на него пойдет вся семья, и взрослые, и дети, его даже можно будет смотреть на свидание или в одиночку. Такую картину ждет успех. Именно такой стиль вырабатывался у Blue Sky Studios, по этому пути продолжит идти студия. Поначалу у нее не было никакого стиля, но вслед за производством и высокими сборами ледникового периода все пришли к этому выводу, тем более уже имелся опыт. Любые идеи, которые хотелось донести до зрителей, следовало воплощать в легком, веселом стиле. Но на этот раз будет не ледниковый период. На самом деле это частично похоже с идеей Карлуса. Ван Ян сделал несколько разминочных упражнений для тела и, глядя на недоумевающего Карлуса, с улыбкой сказал: «Город – это часть культуры, а в мультфильм про панду мы добавим вот этот элемент». Еще не договорив, он резко ударил кулаком, который со свистом пронесся в воздухе. Все слегка оцепенели. «Бокс? Нет». В глазах Стрэнга пробежал блеск. «Кунг-фу? Крис?» Карлус и остальные следом спросили. «Кунг-фу?» Ван Ян опять молниеносно взмахнул правым кулаком и кивнул, с улыбкой сказав: «Кунг-фу! Кунг-фу панда! Кунг-фу панда!» Услышав про этот элемент, все мгновенно поняли мысль Ван Яна. «Панда, владеющая кунг-фу, это мультфильм с экшеном. А что означают кунг-фу и панда?» Карлус понимающе улыбнулся. «Это хороший способ раскрутить свою культуру», он спросил. «Местом действия, должно быть, станет китайский город, Шанхай, Пекин?» спросил Питер. Ван Ян покачал головой и, меняя слайд на компьютере, объяснил. «Можно сказать, что местом действия станет Китай, но, в сущности, это будет фэнтезийный мир, созданный на основе древней китайской культуры». В этот момент на плоском экране показались классические постройки с загнутыми углами крыш, темной черепицей и белыми стенами, а также безмятежные пейзажи рек и гор, красные фонари, бамбуковые корзины с бацзы и другие вещи. Когда люди посмотрели эти изображения, у них появилось примерное представление, они поняли, что это не просто один, два элемента Китая, что мир всего мультфильма, это древний Китай, это целый стиль. Какую историю сделать из этого? Ты уже придумал? С интересом полюбопытствовал Крис. Стрэнг и Питер тщательно размышляли, заинтересуется ли рынок этим стилем. История для них не играла роли. Ван Ян снова сменил изображение, на этот раз появились нарисованные на компьютере китайские войны. Вы читали Уся романы? Думаю, что нет, это не удивительно. История будет примерно из того же разряда. У обычной панды, желающей стать кунг-фу мастером, наконец-то появляется шанс обучиться боевым искусствам. Впоследствии она действительно становится мастером и побеждает главного негодяя. Ее мечта и миссия выполнены. Из этого можно сделать смешную и при этом трогательную и вдохновляющую историю. «Хм, кажется, я что-то улавливаю», улыбнувшись, кивнул Карлус и посмотрел на Ван Яна. «Это, должно быть, подарок китайским фанатам?» Ван Ян тоже невольно улыбнулся, ответив: «Можно и так сказать». Никто в конференц-зале не удивился идее про кунг-фу панду. Ван Ян имел китайские корни, вырос в китайском квартале, с детства занимался кунг-фу и горячо любил китайскую культуру. Поэтому что странного в том, чтобы хотеть от Blue Sky Studios мультфильма в китайском стиле? По этим причинам Ван Ян и предложил кунг-фу панду. Все было просто. Ему нравилась китайская культура, нравилась кунг-фу. Если привить эту любовь еще большему числу людей, в том числе детям, и вызывать в них желание ознакомиться с китайской культурой и обучиться кунг-фу, это будет радостное событие. Ван Ян не понимал, то ли проблема в деньгах, то ли в технологиях, то ли еще в чем-то, но сам Китай не создавал подобных картин. Не считая боевых искусств, многие другие замечательные аспекты китайской культуры не получалось продемонстрировать достойно. Как и сказал Карлус, это будет подарок. Я хочу мультфильм, полностью пропитанный китайской культурой. Локации, одежда, украшения, музыка, животные, кунг-фу, перечислял Ван Ян, зажимая пальцы, после чего серьезно сказал: «Все следует выполнить в этом духе. Только так зрители получат эстетическое наслаждение. Если же выполнить как попало, спустя рукава, тогда это никому не понравится». Заметив задумчивые лица Стрэнга и Питера, Ван Ян улыбнулся и сказал: «Знаю, о чем вы беспокоитесь». Питер легонько пожал плечами, промолвив: «Ян, объединить панду с кунг-фу – это, бесспорно, оригинально, вдохновляюще, Смешная история тоже привлекательна, но сложно не спросить, выгодно ли создавать такую работу. Конечно, выгодно, говорил Ван Ян, озираясь на людей. Прежде всего, китайский рынок становится все больше, с каждым годом доля его бокс-офиса растет. Об этом мне незачем много рассказывать, он развел руками. Производство кунг-фу панды займет как минимум 3 года. Если она выйдет в 2005 году, бог его знает, насколько разрастется к тому времени рынок. Несмотря на эти слова, на самом деле доля увеличится не намного, поскольку доля китайского бокс-офиса была очень мала, меньше 30%, еще необходимо учитывать валютный курс, полученная прибыль будет небольшой. Вдобавок процветало пиратство, не стоило надеяться на продажу DVD и CD с саундтреком. Поэтому один только китайский рынок не сможет окупить картину стоимостью 100 миллионов долларов. Все это понимали, Ван Ян добавил. Но североамериканскому рынку тоже понравится, кунг-фу само по себе популярно. Если вспомнить уся фильм «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», то он получил 128 миллионов, а это ведь китаеязычная картина. А у нас мультфильм. Какие проблемы? Ребята, поверьте мне. Ван Ян стукнул по столу и решительно заявил. Главное, чтобы история была достаточно хороша, тогда вы можете предложить любую завораживающую культуру. К тому же мы найдем общее между Востоком и Западом, абсолютно всем зрителям понравится, разве нет? Он нахмурился и громко произнес. И вообще, в любом фильме, в любой попытке есть риски. Если вечно думать о чертовых рисках, кто будет заниматься фильмами? Он с запалом сказал. Кино изначально рискованная штука. Если боишься, может, стоит устроиться в НИКе продавать обувь. Разве я не прав, ребята? Все захохотали и обменялись взглядами. Стрэнг первым поднял правую руку и бодро сказал. Эй, у меня нет возражений, я полностью за. Питер тоже согласился. Думаю, рынок не настолько слаб. Карлус кивнул. Вау, панда, владеющая кунг-фу, круто. Крис уже давно одобрил эту затею и с улыбкой промолвил. Это воодушевляет. Но я не смогу выступить режиссером, я не разбираюсь в китайской культуре. Отлично. Увидев, что все отбросили ненужные беспокойства, Ван Ян с радостным видом произнес. Пока готовьтесь. Думаю, предстоит много всего подготовить. Постепенно подберем режиссера. Кунг-фу панда? Ха-ха. Рассмеялся Стрэнг. Не захочет ли моя дочь научиться кунг-фу после просмотра? Она и впрямь любит панд. Ван Ян быстро взмахнул кулаком, сказав. Кто знает, все может быть. Глава 160. Все говорят, я люблю тебя после того, как в программе были утверждены 2 компьютерных мультфильма, «Ледниковый период 2» и «Кунг-фу панда», Blue Sky Studios вновь полностью активизировалась. Продолжением «Ледникового периода» занималась та же команда, что трудилась над первой частью. На этот раз Карлус Салданья в одиночку исполнял обязанности режиссера. Крис Уикш понизился до продюсера, а Майк Тёрмейр и остальные сценаристы продолжали работать над сценарием. Премьера предварительно была определена на летний сезон 2004 года. «Ледниковый период 2» уже имел огромное количество готовых образов, черновых дизайнов локаций, плюс была изучена доисторическая окружающая среда, поэтому подготовительной работы на этапе препродакшна было немного. Совсем скоро можно будет приступать непосредственно к созданию кадров мультфильма. А «Кунг-фу панда», напротив, представляла из себя совершенно чистый лист. Крис Уикш здесь являлся основным продюсером. Наряду с этим был приглашен Джонатан Айбил на должности продюсера и сценариста. Ван Ян тоже собирался взять на себя обязанности сценариста и продюсера. Очевидно, потребуется много времени, прежде чем начнется официальное производство «Кунг-фу панды», необходимо было тщательно подойти к формированию производственной команды, созданию сценария, проектированию образов героев и локаций. Команда также должна глубоко изучить китайскую культуру. Каждый аниматор обязан чувствовать вкус Китая. Вся эта подготовка отнимет даже больше сил, чем само производство картины. Когда закончилась прокатная неделя с 24 по 30 мая, опубликовались результаты еженедельного рейтинга североамериканского бокс-офиса. «Звездные войны 2», «Атака клонов» стабильно продолжили занимать первое место. С 3161 кинотеатра было собрано 70,01 миллиона. Пусть даже оценки по-прежнему были невысокие. На Rotten Tomatoes 67% свежести среди всех критиков, 40% свежести среди топ-критиков, Top Critics 69% свежести среди зрителей, Тем не менее, данный научно-фантастический фильм за счет мощного фундамента после ограниченной премьеры и двухнедельного широкого проката в общей сложности заработал в Северной Америке 210 миллионов. На втором месте до сих пор находился «Человек-паук». После того, как за одну неделю был заработан 41 679 400 долларов, его общий бокс-офис в Северной Америке поднялся до 340 миллионов. «Ледниковый период» тоже продолжал с боем прорываться вперед. По окончании третьей недели он собрал 31 843 000 долларов. Общие сборы в размере 140 миллионов позволили данной картине с мамонтом и другими животными подняться на шестое место самых кассовых компьютерных мультфильмов. А на зарубежном рынке «Ледниковый период» показывал себя еще лучше. Ожидалось, что там будет в конечном счете заработано больше, чем в Северной Америке.